И тут же хитро спросил: «Это вам сеньор Белардо сказал?» «Человека этого я знаю лишь понаслышке. И слава богу, верно?» «Нет, мне это говорит валет и, что еще хуже, пиковой масти. Я вижу также толстую девушку-блондинку, ты на ней женишься. А вот ты во главе общества, в которое попал по незнанию». «Нет, не во главе, но то, что я ничего не знаю об этом обществе, сущая правда. А с толстой девушкой я в самом деле не знаком». «Ну, на сегодня хватит, ведь тут столько всего, что если говорить для твоей пользы, то надо сперва подумать». «А когда вы подумаете?» «Еще успею, у нас впереди длинная ночь, так что не волнуйся». В положенное время они съели курицу. Затем тетя Рехина попросила, чтобы он подождал минуточку, пока она будет говорить по телефону, а когда вернулась, объявила: «Переночуешь в аптеке у одной сеньоры, моей подруги, там тебе будет хорошо». «Мама сказала, чтобы я остался у вас». «Там тебе будет не хуже, чем у меня, но намного безопаснее, понимаешь? С комиссаром полиции мы друзья. Неужели ты думаешь, что я не угощу его цыпленком, которого ты привез? Но на этих людей нельзя положиться. Видно, хотят лишний раз показать, что они здесь командуют. И когда я меньше всего этого жду, заявляются ко мне и всех волокут в участок. Через какое-то время меня проводят в кабинет к комиссару, который приносит извинения за это беззаконие, совершенное по ошибке. Я никогда не смогу простить себе, если по моей вине сын Филомена узнает, что такое тюрьма. Идем, я посажу тебя на трамвай. Путь предстоит не близкий, а та сеньора, наверное, ждет тебя, не дождется, чтобы уйти домой». «Она там не живет?» «Нет. Тебе не хочется оставаться одному. Мне не хотелось бы проспать завтрашнее утро». Тетя пошла в соседнюю комнату и вернулась с будильником. «Возьмешь с собой. Не стоило беспокоиться. Поставишь на ночном столике. На случай, если тебе вздумается узнать время. Ходит он хорошо, только звонок иногда не работает. Ну, увидишь, завтра он прозвенит». Это заверение тети успокоило его. Он ответил: «Поставлю его на 7, хотя к этому времени уже сам проснусь. Я всегда просыпаюсь рано». Они вышли из дому и прошагали до угла. «Сеньора сказала, что устроит тебя на верхнем этаже аптеки. Будешь там, как настоящий господин, с отдельным входом. А сейчас садись на 5-й трамвай. Посмотри, где у него нарисован номер. Выслушай хорошенько, что я тебе скажу. Попросишь кондуктора, чтобы предупредил, когда будет угол Митре и Сан-Лоренцо. Там сойдешь и пересядешь на 8-й трамвай. Скажешь кондуктору, что тебе нужен проспект Лусера, не доезжая квартала до бойни Свифта. Там сойдешь и сразу увидишь аптеку. Это в самом центре Саладильо». Ему никогда не забыть то нескончаемое путешествие по Росарио. Возможно, потому что он ехал один и не должен был изображать безразличие, как по приезде с турком. Луисито с удовольствием разглядывал все новое и необычное, что привлекало его внимание. Не однажды за время своего первого путешествия на 5-м и 8-м трамваях он подумал: «Расскажу об этом братьям, сестрам, Рафаэлю и Флоресу». Он проезжал мимо высоких темных зданий с остроконечными шпилями и громоотводами, здания которых не увидит больше, точно они приснились ему. У него даже возникло ощущение, что вовсе не на грузовичке турка, а на этих двух трамваях он въехал в город. Он ехал сидя, как обычный пассажир, с будильником на коленях и с ошеломляющей уверенностью, что участвует в знаменательных событиях. Когда придет час рассказать о них, понадобится особая осторожность, а то еще назовут обманщиком. В аптеке его ждали хозяйка и ее дочь, одетые в пальто. Он помог опустить железную штору и последовал за ними через боковую дверь по крутой лестнице,